но буду просто озвучивать вопросы. Вот один из таких вопросов. Владыка, в скором времени предстоит восстановление единства с русской зарубежной церковью. Почему до сих пор мы не смогли восстановить единство с церковью католической? Ну что же, вопрос очень важный. Действительно, русская православная церковь находилась в разделении с зарубежной церковью. И в результате процесса, который был установлен, а процесса общения, диалога, удалось выйти на соглашения, которые, в свою очередь, были положены в основу объединения. Почему это невозможно с католической церковью? Ведь в 1054 году, далеком уже 1054 году, произошел тоже раскол, тоже разделение. Прекратилось евхаристическое общение. И, кстати, аргументы, которые использовались в то время, в первую очередь носили не богословский и не вероучительный характер. Я не буду подробно говорить о тех аргументах и о той эпохе, но совершенно очевидно, что как бы главной причиной разделения была борьба за власть между Константинополем и Римом. Рим претендовал на территории, которые находились на востоке. Константинополь считал, что это его каноническая территория. И, собственно говоря, вот этот церковно-политический конфликт, он и был в основе всей этой трагедии разделения. К этому конфликту и к этим церковно-политическим аргументам, конечно, добавлялись и иные, обрядовые, а позже несколько и вероучительные аргументы. Итак, разделение укрепилось. Более того, это разделение церковное проложило колоссальную цивилизационную и культурную границу между двумя мирами – Востоком и Западом. В истории предпринимались попытки преодолеть эту границу. Но, к сожалению, попытки очень опасные. Они вошли в историю церкви под названием «Уния». Эти попытки заключались в том, что более сильный Запад, а в то время он был более сильным, потому что Восток страдал от набегов вначале арабов, потом турок, и не был способен сохранять свою силу, в том числе и политическую. А Запад набирал то, что называется, обороты. И поэтому импульсы объединительные шли с запада на восток и носили не чистосердечный характер, не желание преодолеть разделение, а желание, используя слабое положение Востока, подчинить его Западу. Кроме того, кровь пролегла между православными и католиками, особенно во время четвертого крестового похода, когда был взят Константинополь. И когда западные рыцари-крестоносцы уничтожали как неверных, так они называли в то время мусульман, а также и православных, особенно не проводя разницы между одними и другими. Православная иерархия была уничтожена, вместо нее была учреждена западная иерархия. Православные ценности были либо разворованы, либо даже осквернены. Кровь пролилась, и выросло колоссальное следостение. Тот самый четвертый крестовый поход как бы и засвидетельствовал, что образовалась действительно пропасть. Одни не признают других христианами, братьями, церковью. Вот ничего подобного не произошло в наших отношениях с русской зарубежной церковью. Да, тоже была кровь, гражданская война, но не церковь воевала. И не ради церковных идеалов проливалась кровь. И не ради достижения церковных как бы целей кровь проливалась, в отличие от крестовых походов, которые декларировали именно церковные цели, освобождение от неверных Святой Земли и Востока. Никогда не проливалась кровь между двумя частями русской церкви. Никогда русская церковь не разделилась вероучительно. Никогда не было ни у одной, ни у другой церкви отхода от догматов единых для всей православной церкви. Но я скажу даже самое, может быть, важное. Никогда не произошло цивилизационного раскола. И православные в Москве, и православные в Вашингтоне, Нью-Йорке, Мюнхене, в Сиднее всегда сознавали себя принадлежащими к одной системе ценностей. Мы продолжали жить в одном и том же миру. Не произошло культурного, еще раз скажу, цивилизационного раскола. Трагедия разделения XI века между православным Востоком и католическим Западом и заключается в том, что этот раскол спровоцировал появление как бы двух цивилизаций. Между ними было общение, было взаимное влияние, взаимное обогащение, но тем не менее раскол породил два потока развития европейской цивилизации. И это мы даже сейчас чувствуем во всех этих наших сложных отношениях с Евросоюзом. Ведь только недавно в Евросоюз были приняты православные страны, и то еще неизвестно, как эти страны приживутся в этом союзе. Насколько для них этот союз станет общим домом. А ведь первоначально Евросоюз формировался в рамках разделения 1054 года. Это был Западный Евросоюз. Нужно сказать, что мы встали на путь объединения с русской зарубежной церковью, несмотря на горечь разделения, горечь взаимных обид. Каждый сознавал свою, как бы, собственную правоту. Вот в таких условиях должно быть большое мужество, чтобы, несмотря на эту тяжесть, на этот груз прошлого, сесть за стол переговоров, начать разговор на предмет объединения. Мы это сделали. И начался серьезный диалог по вопросам каноническим, историосовским, по вопросам церковно-дисциплинарным. Диалог длился 3 года. Он не был легким, но он привел к объединению церкви. Вот некоторые говорят, а с католиками вообще не нужно иметь никакого диалога. Неправильно. Диалог нужно иметь со всеми, кто отделился от церкви. Церковь обязана работать, бороться за восстановление своего единства. Другой разговор, что и как будет получаться, это очень много зависит от усилия тех, кто будет вовлечен в такого рода работу, и кто уже вовлечен в такого рода работу. Но в первую очередь все будет зависеть от воли Божьей. Мы должны почувствовать волю Божью. Мы должны почувствовать призыв Святаго Духа. И, несмотря на трудности, разговаривать с теми, с кем оказались в разделении уже почти 1000 лет. При всей трудности этого разговора, пытаясь выяснить природу разделения, пытаясь определить наиболее опасные трещины, которые существуют на теле нашего общего исторического наследия, дабы постепенно, может быть, прийти к соглашению о самых важных вопросах, относительно которых сегодня единомыслия нет. Но верю в то, что как объединение Русской Православной Церкви произошло водительством Божиим и по воле Божией, так и преодоление всех иных разделений может быть совершено только силой Божией. Поэтому молитва и духовное трезвение и упование на волю Божью есть непременное условие преодоления разделений церковного наследия. И аналогичный вопрос, который поступил уже по почте в адрес нашей передачи. Уважаемый владыка, в этом году ожидается важнейшее событие в нашей истории – объединение с нашей церковью, Московского патриархата, Русской зарубежной церкви. Некоторые оценивают это событие как настоящий конец гражданской войны, но остаются еще неурегулированными отношения со старообрядческой церковью. Разве это менее важно? С уважением, Борисов Михаил Константинович, Москва. Да, объединение с зарубежной церковью уже произошло, и мы свидетельствовали, что это объединение есть подлинный конец гражданского противостояния, которое было порождено революцией и гражданской войной. Ну, а что касается разделения 17 века, появления старообрядческих согласий, как тут обстоят дела? Вот только что мы говорили о трудностях воссоединения и преодоления разделения 11 века, потому что прошло 1000 лет. С 17 века прошло 300 лет. И чем дольше люди пребывают в состоянии раскола, тем тяжелее преодолеть этот раскол. Потому что ведь не только вероучительные, канонические или, как в случае со старообрядцами, обрядовые формы начинают играть все большую и большую роль в разъединении людей, а формируется образ жизни, мировоззрение, некое духовно-психологическое восприятие мира. Вот разговор со старообрядческой церковью предполагает уже не только обсуждение обрядовых вопросов, которые в свое время явились как бы причиной разделения. Нужно говорить об очень многом. Потому что за 300 лет произошло размежевание двух общин. И в первую очередь за эти 300 лет, отмеченные многими несправедливостями в отношении старообрядческой общины, и это нужно сегодня ясно понимать, что старообрядцы не только отделились от Русской Православной Церкви, но стали объектами жесткой и подчас несправедливой политики светской власти, которая силой пыталась преодолеть разделение, принося реальные страдания людям. Так вот сегодня, когда ушел этот политический государственный фактор, и когда создаются возможности для общения старообрядцев с православной церковью, важно в первую очередь преодолеть все эти недоразумения, накопившиеся за 300 лет, снять всю горечь и всю боль, которая существует, а затем предаться в руки Божии, потому что, как было сказано выше, расколы преодолеваются не столько человеческими усилиями, сколько силой Божией. На этом я заканчиваю нашу передачу и до новых встреч.